Виталий под видом владельца туристского бюро приехал к нему с офицером безопасности российского посольства и пригласил на обед. Компаньон думал, что речь пойдет о деловых переговорах, и приглашение принял. Пока ели шпикачки с кислой капустой под светлую крушовицу, Карпенко и офицер вели дружескую беседу, упоминая имена своих друзей и знакомых и демонстрируя тем самым широкие связи в официальных, деловых и криминальных кругах как Чехии, так и России. Беглец пока еще ничего не понимал, думая, что кандидат в партнеры набивает себе цену. Под свиное колено с кнедликами и водку Карпенко признался, кем он является на самом деле. Беглец насторожился и потерял аппетит. А когда пили кофе с Бехеровкой, Виталий изложил истинную цель своего визита. Показал ксерокопии документов и без нажима сказал, что похищенные деньги счастья не приносят. Скорее наоборот, чему есть много примеров. При этом он буравил бывшего компаньона Платонова тяжелым давящим взглядом. Беглец поперхнулся ароматной настойкой и после непродолжительного раздумья решил не испытывать судьбу. Решающим аргументом тут послужили не угрызения проснувшейся совести и не опасения правосудия, а биоволны, исходящие от Карпенко. Но это роли не играло. Главное — положительный результат. «Как обычно», — повторил Карпенко. «Пообедали, поговорили с человеком, он все понял». «Понятно», — хмыкнул Сашок. Модифицированная «девятка» неслась к центру Москвы. Карпенко откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. После отставки он недолго оставался без дела. Люди со столь специфическим и богатым опытом, особым складом мышления и соответствующими связями очень редко остаются простыми пенсионерами. Карпенко получил много предложений консультировать частные службы безопасности или полукоммерческие полумафиозные фирмы. Но Виталий до мозга костей был государственным человеком и привык заботиться о безопасности государства, а не о защите денег из задниц малограмотных скоробогачей, трем четвертям которых, по его глубокому убеждению, предстояло окончить свои дни за решеткой. Поэтому официально Карпенко так и оставался пенсионером, в действительности долгое время являясь одним из руководителей нелегальной, тщательно законспирированной организации «Белый орел», объединяющий бывших и действующих сотрудников специальных служб и силовых структур, недовольных хаосом и беспределом в стране и бездействием закона. «Белый орел» ставил целью изменения режима и наведения порядка, при котором отпетые бандиты подлежат уничтожению так же, как и ответственные должностные лица, откровенно продающие родину ради возможности строить дворцы с золотыми унитазами и покупать дома в Париже. Более мелкая уголовная сволочь должна, как и положено в цивилизованном обществе, сидеть в тюрьме, раскатывающая на БМВ и Вольво косноязычное быдло в шлепанцах на немытых ногах и с толстенными драгоценными цепями на бычьих шеях. Должна быть впряжена в тачке золотых приисков Колымы. Они ликвидировали несколько преступных авторитетов. Проводили спецоперации в Чечне. Но чем дальше, тем больше убеждался Карпенко в справедливости поговорки «спичкой комнату не согреешь». Установить порядок и восстановить законность не удавалось. Коррупция и криминал все глубже запускали свои щупальца в тело общества. И хотя «Белый орел» отсекал некоторые, они тут же раздваивались или даже расстраивались. А то самое косноязычное быдло, так и не вымыв ног, просочилось в депутаты, кандидаты, надело костюмы от Бриони, туфли от Армани и успешно учит людей жизни со страниц газет и с экранов телевизора. Около года назад Белый Орел признал бесполезность своей деятельности и фактически распался. А богатырь занялся тем, чем Карпенко раньше заниматься не хотел. И хотя новая работа давала хороший доход, но удовлетворения не приносила. В правом кармане плаща раздался бравурный марш из бригады, и Виталий неторопливо извлек мобильник. Номер звонившего не определялся. Вместо него высветилось слово «конфиденциально». Странно. Звонить ему мог только ограниченный круг лиц. И никто из них не пользовался антиопределителем номера. Да если бы и пользовался, то надпись на экране была бы другой — «Частный вызов». Тогда бы он, конечно, не стал отвечать. А тут слово, которого всю жизнь пользовавшийся спецсвязью и много повидавший Карпенко никогда не видел на обычном телефоне. Помешков, он все же нажал кнопку соединения. «Слушаю». «Здравствуйте, Виталий Сергеевич», — послышался в трубке незнакомый голос. «Советник президента Стравицкий». «Какого президента?» — переспросил Карпенко, перебирая в памяти знакомых президентов всевозможных компаний, банков и фондов. «Президента Российской Федерации». Незнакомый голос лязгнул металлом, и Карпенко понял, что с ним не шутит. «Я слушаю. Но откуда вы узнали номер?» Вопрос был глупым и свидетельствовал о том, что генерал-майор растерялся. Карпенко неслышно выругался. «Есть разговор, Виталий Сергеевич». Невидимый собеседник не обратил внимания на глупый вопрос. «Вы могли бы подъехать на Старую площадь?» «Когда?» «Дело в том, что я только прилетел. Сейчас как раз еду из аэропорта». «Вот и прекрасно. Подъезжайте. Пропуск я закажу. До встречи». Стравицкий отключился, но Карпенко еще несколько секунд держал телефон перед собой. «Что там такое, шеф?» — насторожился Королёв. «Давай на Старую площадь, Сашок. В администрацию президента зовут». «Президента? Зачем?» Карпенко только пожал плечами. Клинообразная модернизированная «девятка» неслась по шоссе, рассекая негреющие косые солнечные лучи. Менять маршрут отставному майору Королёву пока не пришлось. Они и так двигались в нужном направлении.